вместо радости в плаче. Я верю, все будет иначе. Поэты восторженно целовали ее, шептали про гениальность, разойдясь по углам, презрительно усмехались, дамский классицизм. Ленин прошел в апартаменты по привычке стремительно. Румянцев, фактически главный редактор, едва за ним поспевал, приговаривая «легализуемся», оббегая Ленина, распахивал двери, знакомил с секретаршами в пенсне и репортерами. Все в английских клетчатых пиджаках, будто в униформах, сосут трубки. Вернулись в редакторский кабинет. Стола не было. Гиппиус купила секретер карельской березы с инкрустацией на охотничьи сюжеты. Павловский стиль, 18 век. Горький устроился на широком в полошина подоконнике, просматривал гранки. Ленин подошел к нему вплотную, затылок на уровне подбородка, поднялся на мыски, сунул руки глубоко в карманы, словно замерз, хотел согреться. «Алексей Максимович, рассказывают, что товарищ Румянцев после кофе сигары стал спрашивать в ресторанах. Главный редактор, понятное дело, но вы, товарищ Румянцев, снискал себе славу как блистательный земский статистик, он интеллигент в третьем колене, но вы-то, Алексей Максимович, вы себя вспомните. Неужели вам ловко чувствовалось в подобного рода кабинетах, где столов нет, а сплошные гнутости, когда вы свои первые рассказы приносили? Кто из рабочих в эти апартаменты придет? Здесь же швейцар дверь раскрывает, Алексей Максимович. Договор с Минским расторгли, репортеров в клетку рассчитали, швейцара пристроили в ресторан «Вена», помогли старые связи с распорядителем, сочувствовал партии. Только после этого пригласили рабочих, предложили самим писать заметки в газету. Ленин тогда пришел в редакцию вечером. Задержался на заседании боевой группы ЦК, изучая материалы о положении в Кронштадте. Заглянул в комнату, где Румянцев рассадил за столом рабочих. Двух молодых парней и девушку, синеглазую, веснущатую, волосы будто лен. «Ну, как пишется?» — спросил Ленин. Один из рабочих, кочегар с Ижорского завода, Василий Ниточкин, хмуро ответил: «Не наше это дело. Сидим, потеем, а слова не складываются». Ленин подвинул стул к тому столу, за которым расположился Ниточкин, спросил: «Вы позволите посмотреть вашу корреспонденцию?» «Так вот она, открыто лежит». «Некоторые товарищи, — пояснил Ленин, — если к ним через стол заглядывать, не могут работать». «Работать?» — переспросил Ниточкин. «Работают, уважаемые товарищи, в цеху. Здесь в тепле не работа. Отдых. Читаете много?» «Как научился грамоте. Много». «Сколько классов окончили?» «Гапоновский народный дом посещал, там учили». «Какие книги любите?» «Политического содержания. Про социальную революцию. Ну, это понятное дело», — согласился Ленин. «А вот, к примеру, Пушкина, Некрасова читать не приходилось?» «Кому на Руси жить хорошо? Книга хорошая, правдивая. И хотя в рифму, но положение сельского пролетариата верно показывает». Ленин чуть улыбнулся. «Как думаете, Некрасову было трудно работать свою книгу? Кто ж книга? А нам предложено написать об хозяевах. А что про них рассказывать? Змеи, нелюди». Ленин подвинул лист бумаги, исписанный Ниточкиным, наполовину, быстро пробежал: «Эксплуататоры наемного труда, слуги царизма, сосут кровь из рабочего люда». Это вы верно.